Глава 22. От добра добра не ищут. Мы построили наш дом у подножия кратера Джонса на 19 градусе южной широты и 20 градусе долготы. Место было достаточно населенное. 1002 ферм, вроде нашей, были разбросаны по подножию. Но мы со своей других жилищ не видели, хотя и построились на вершине широкого уступа, тянущегося по юго-западному краю кратера. На севере мы видели виноградники намибийской деревни и верхушки кипарисов, росших рядком вдоль их пруда. Нижняя же часть подножия делилась на светло-зеленые прямоугольнички. Это были такие же молодые фруктовые сады, как наш собственный. Кратеры оказались одними из мест, где люди заселялись, когда переезжали подальше от цивилизации. Особенно это касалось южных гор. Все-таки их насчитывалось около миллиона, так что найти незанятые было нетрудно. Сначала люди находили убежище внутри них и в ранние годы часто накрывали кратеры куполами и устраивали посередине небольшие озера. Ко времени, когда наружный воздух стал пригоден для жизни, люди поняли, что обустраиваться внутри кратера — это все равно, что заселяться в нору. Короткие дни, никакого обзора, проблемы с наводнениями и прочее. И новые поселения переместились к основаниям кратеров снаружи, откуда открывался куда лучший вид. Внутри теперь все пространство занимали озера, либо озера и рисовые террасы. В зависимости от климата, квоты водопотребления, состояния чаши и прочего. Зато подножие кратеров занимали грядками, садами и пастбищами. Везде, где были правильные условия для создания почвы. Трещины, тянущиеся по основаниям, служили руслами быстрых и бурных ручьев. Вода закачивалась к вершинам ободов, либо спускалась с заполняемых насосами резервуаров на обода. Системы орошения всегда делали замысловатыми. Сами ободы при этом превращались в деловые центры, потому что там открывался лучший обзор и был доступ как к старым городам внутри кратера, так и к многочисленным новым поселениям, расположившимся на подножии. Дороги вдоль ободов обычно называли высокими улицами, и рост городов под ними продолжался и продолжался. В небольших кратерах, диаметром не более километра, густо заселенные ободы походили на большие деревни, очень скрытные и уютные, где все знали друг друга и все такое. Жило здесь до 1000 человек, а у подножия могла поместиться половина от этого числа, не больше. У более крупных кратеров города на ободах были соответственно крупнее. И город с 50-тысячным населением на ободе 10-километрового кратера не выглядел чем-то особенным. Таких было уже сотни. И порой они напоминали города-государства, что раскидывались на вершинах холмов в эпоху Возрождения, или студенческие городки американского Среднего Запада. Некоторые из них процветали, становились шумными маленькими городками, разрастаясь и на внутренние территории кратера, где располагались парки, озера и болотца. Подножия почти всегда отводились под земледелие и зачастую обеспечивали продовольствием верхний город. Вся эта кратерная культура возникла сама собой, когда, так сказать, язык шаблонов ландшафта, подход к архитектуре и строительству, заключавшийся в том, что дома, улицы и районы должны самостоятельно проектироваться людьми, которые там живут. Впервые описан в книге «Язык шаблонов. Города, здания, строительство». Кристофера Александра, Сары Исикавы, Мюррея Сильверстайна и других. Опубликованный в 1977 году. Слился зарождающейся кооперативной культурой и потребностями людей в регионе. Конечно, кое-что было и спланировано. Люди приезжали к незанятому кратеру, одному из перечня, составленного природоохранным судом, куда их было включено около 20 тысяч только в южных горах, соответствующими разрешениями и программами, Затем принимались за работу, и на первые лет 10 основной экономической деятельностью городка становилось его строительство. Зачастую им занимались люди, которые знали, чего хотят сами. Иногда, при участии тех, кто держал в руках помятые копии языка шаблонов и еще каких-то пособий, или искали в сети что-то, что могло им понравиться. Но довольно скоро в каждом кратере уже проживали люди, которые не были подконтрольны первоначальной группе. И тогда начиналась произвольная самоорганизация группы. Процесс, проходящий чрезвычайно успешно в социально здоровых группах. Кратер Джонса был одним из крупных, 50 километров в диаметре, а город на его ободе являл собой прекрасное скопление прозрачных грибообразных зданий, водных резервуаров и каменных небоскребов, тянущихся во все стороны света. Большинство наших фермеров иногда работали в верхнем городе, поэтому 20 семей, занятых в различных агропроектах, решили попробовать вместе переехать вниз по склону, устроить там усадьбу и сделать ее частью агромаршрута. Для этого мы попросили местный природоохранный суд сдать в аренду незанятую территорию на хребте, примерно в 40 километрах от края по юго-юго-западному склону. Когда мы получили право на пользование землей, сразу переехали туда и первую зиму жили в шатрах. У нас не было, по сути, ничего, кроме этих больших прозрачных шатров из более ранних времен, в которых было очень приятно находиться и откуда был виден весь окружающий мир. И хотя нам многого не доставало, зима выдалась такой мягкой, что мы решили построить себе постоянные дисковые дома, которые позволили нам жить снаружи, живя внутри. Такие дома основывались на дизайне выходца из Миннесоты Пола Саттельмейера. Простые, функциональные, открытые, несложные в строительстве. Мы заказали передвижную форму и, развернув ее, вбили команды и наблюдали, как она крутится, будто на гончарном круге. Так появился круглый пол и чуть меньшего диаметра крыша, затем прямые внутренние перегородки. Крыша опиралась на двойную М из этих перегородок, сосредоточенных только на одной половине круга, тогда как вторая была отведена под гостиную в виде просторной полукруглой веранды, над которой крыша висела без опор. В другую половину дома, от центральной перегородки, отходило несколько коротких стенок, деливших ее полукруг на три спальни, две ванные и кухню. Из гостиной открывался далекий вид вниз по склону на юго-запад, а вся внешняя круглая стена с той стороны представляла собой прозрачную шатровую ткань, которую можно было поднять. И чаще всего мы так и делали, позволяя обдувать себя свежему ветру, и закрывались только, когда было холодно или шел дождь. Тоже и со спальнями с противоположной стороны. Разве что ткани были белыми, цветными или поляризованными, чтобы не пропускать свет. Но и их мы обычно поднимали. Мы достали частей на 60 таких дисковых домов, а потом их собрали. Если делать это вручную, получается дешевле, но мы все равно задолжали кооперативу нашего города по самые уши. Сбор дисковых домов в основном был делом простым, а потому приносил колоссальное удовольствие. Некоторые части становились на место как влитые. Например, туалеты, ванны и плиточные полы были биокерамическими, и поэтому подходили идеально и смотрелись прекрасно. Задолго до того, как начать строить дома, мы перенесли почву и высадили сады и виноградники. Мы выращивали столько, сколько могли, на наших огородах, вокруг шатров, но главными нашими товарными культурами, нашим вкладом в экономику Джонса, были миндаль и виноград. И тому и другому идеально подходили условия нашей стороны склона. Вино из здешнего винограда имело некоторый вулканический привкус, отдававший чуть ли не серый. Мне оно не нравилось, хотя и было терпимым, зато было к чему стремиться. А вот миндаль был отличный. Мы подготовили почву и засадили 300 гектаров миндалем и 500 виноградом. Посевную площадь занимали широкие террасы, восходящие к краю кратера, прерываемые прудами и болотами, которые расширялись по мере приближения к подножию. Из-за этого казалось, будто нашу ферму, располагавшуюся над садами, накрывало гигантское пестрое одеяло. Это было нашим шедевром, и мы обожали свое дело. Я представлял, будто мы кибуц в первом поколении. Сельскохозяйственная коммуна, в которой имущество и трудовые обязанности разделены поровну между всеми жителями. Около 20 семейных пар, из которых 4 однополые, 11 одиноких взрослых, детей сначала 30 с чем-то, позже 53 ребенка. Перемещались мы с помощью кремольера. Вверх к кратеру или вбок к другим фермам подножия, чтобы общаться и смотреть, что делают другие в своих поселениях. Там все тоже были людьми искусства. Я активно занимался всей нашей энологией. Наука о вине. И в результате у нас получилось добротное «фюме бланк». Однако моя работа довольно удивительным образом перенеслась в миндальные сады. Случилось это, потому что у нас возникли проблемы с сытью. Род многолетних травянистых растений — семейство осоковых. Мы и раньше находили осоку, заползающую на наши виноградники из болот. Но я просто вырывал ее. Поэтому, когда оказались заражены и миндальные сады, меня позвали, чтобы избавиться от нее таким же образом. Но в этот раз было уже не так просто. Сыть была одним из немногих растений, которые я бы никогда не пустил на Марс. Но она была полезна для влажных песков, поэтому ее засеяли, чтобы она помогла создать луга. Это древнее растение, эволюционировавшее, наверное, еще при динозаврах, поэтому оно стало очень выносливым и не давало себя искоренить слишком просто. Я даже пришел к мнению, что попытки искоренения оно воспринимало как благоприятную стимуляцию или массаж. И узнать это мне пришлось на горьком опыте. Не могу вам сказать, сколько дней я провел в садах, выдирая эту сыть. Мы решили, что наш сад должен быть органическим, без химических пестицидов, поэтому нам оставался либо биологический контроль, лишь борьба в рукопашную. Я пробовал то и другое, то есть принимал, так сказать, комплексные меры. Но как их ни назови, толку получалось мало. Многие часы я просиживал на южной окраине участка молодых миндальных деревьев, который на самом деле больше был похож на неровную лужайку, заросшую сиреневой сытью. Cyprus rotundus. Сыть круглая, латынь. Будь она желтой, в моей группе сразу объявились бы люди, которые стали бы ее собирать и есть орехи. Но сиреневые орехи представляли собой бурые, продолговатые, трубкообразные образования. Белые внутри и ужасно горькие на вкус. Они находились под землей на глубине около полуметра и были соединены со стеблями травы тонкими и ломкими приростками, а друг с другом — подземными корневищами, которые также легко разрывались, но оставляли орехи в земле. Сначала я думал, что побеждаю, когда разрыхлил почву и выбрал из нее орехи. Это была медленная, но приятная работа. Сидеть на солнце среди грязи и пачкаться, проверяя комья земли. Собранные в пучки травинки я выдирал и компостировал. Орехи размалывал и суеверно бросал в варочный аппарат. Но, учитывая, что случилось позже, это было неправильно. Я тщательно просеял почву по всему участку до полуметровой глубины. Но следующей весной, ровно на том же участке, появилась густо заросшая поляна молодой сыти. Я не мог поверить своим глазам. Тогда-то я занялся вопросом всерьез, разузнал о группе по борьбе с осокой, в которой мне подсказали, что фрагменты корневищ даже длиной в 50 нанометров, могут за сезон регенерировать все растение целиком. Мне нужен был другой метод. Примерно в то же время мне пришлось сделать перерыв, чтобы перегруппироваться, так как наша ферма начала активно участвовать в работе речной лиги. Для чего мы 2 осенних месяца, как кочующие фермеры, стали переезжать с фермы на ферму, собирая урожай. И пока нас не было, другие группы посещали нашу ферму, а Элки и Рэйчел оставались присматривать за их работой. Во многих районах кратера я видел сыть и обменивался рассказами и теориями с теми, кто также пытался ее извести. Общаться с ними было полезно. Я заметил, что многие боролись с сытью весьма фанатично, но мало в этом преуспевали, что я счел дурным знаком. Но 2 ноября я вернулся и попробовал выращивать покровные культуры по совету одного человека, который назвал это долговременным проектом, заставив меня думать, что все это не так уж страшно. Так я стал выращивать клевер осенью и зимой, а весной и летом — вигну. Причем особенно густо, над самой сытью, в результате чего она, бывало, не прорастала по нескольку лет. Но если я опаздывал посадить новую покровную культуру хоть на неделю, сквозь прежнюю уже пробивались маленькие зеленые пагоды, и мне приходилось начинать все сначала. Один раз, когда у меня погибла вигна, я устроил на этом участке солнечное облучение с помощью прозрачных пластиковых листов, доведя температуру почти до точки кипения. По некоторым машинным подсчетам, это должно было убить все живое вплоть до глубины в 20 сантиметров. Хотя растения на поверхности к концу лета действительно хорошенько поджарились, но, когда я убрал пластик, оказалось, что зеленый ковер остался на месте. Следующие 4 года я возделывал и сушил почву. Но затем кто-то из гостей фермы предложил новый химический пестицид, который хорошо себя проявил у намибийцев к северу от нас. Это предложение вызвало споры. Одни ратовали за продолжение различных тактик органической борьбы, пусть они были бесплодными. Другие считали, что так мы проигрываем и превращаем свою территорию в осоковое болото. Но поскольку осок распространяется с помощью семян не хуже, чем с помощью корневищ под землей, ветер разносил их от нашей миндальной поляны. А он дул отсюда во все стороны, и оставлять это как есть было неприемлемо. Тем временем за 8 лет борьбы поляна стала лишь более плодородной. Теперь здесь уже можно было хоть играть в крокет. В общем, большинство нашей группы уговорило меньшинство один единственный раз нарушить наш органический принцип и применить некий метил-5. 4,6 диметокси, 2 пиримидинил, амина, карбион ламина сульфанил, 3 хлора, 1 метил, 1 N-пирозол, 4 карбоксилат. Чтобы сделать это, мы устроили что-то наподобие балийской танцевальной церемонии. Те, кто был против этой затеи, переоделись демонами и кляли нас, а мы разбрызгивали пестицид и ушли в долгую трудовую отлучку. Мы собирали виноград при речных виноградниках, строили каменные террасы, видели участки Хер-де-Шер, Валис, Ниргал-Валис, Аксбой-Валис, Клотта-Валис, Руда-Валис, Орда-Валис, Лейден-Валис, Олтис-Валис, Кимера-Валис и Самара-Валис. Все это были речные каньоны, соседствующие с Джонсом на юго-западе. И они были прекрасны, как 4 угла в Северной Америке. Хотя наши соседи уверяли, что они также напоминали центральную Намибию. Как бы то ни было, вернувшись домой, мы смотрели на юго-запад и думали об этих прекрасных каньонах, которые мы уже не видели, но они по-прежнему стояли перед нашим мысленным взором. А сыти уже не было. Не то чтобы совсем, но та, что мы опрыскали, погибла. и новые побеги уже не могли регенерировать, потому что орехов больше не было. Мы устроили новый напочвенный покров под цветущими миндальными деревьями, и жизнь продолжилась. Ферма плодоносила все больше и больше. Конечно, многое изменилось. Элки и Рэйчел уехали в Бэрроуз, а затем Мэтью и Ян последовали их примеру. Отчасти из-за того, что ферма перестала быть органической, и мне стало от этого немного грустно. Но другие, кто уезжали, заверяли меня, что применение пестицидов не повлияло на их решение. И я поражался, когда слышал о тех вещах, которые повлияли. Наверное, я слишком забывчив, и вообще, судя по тому, что они рассказывали, оказалось, что никто, кроме меня, не придавал проблеме сыти такой большой важности. То, что я считал серьезным кризисом всей инвазивной биологии, они считали бытовой проблемой, столь же хлопотной, сколь и многие другие, но еще в большей степени моим личным бзиком. Конечно, по сравнению с наступившей позднее переменой климата, это было, пожалуй, верной оценкой. Но тогда проблема избавления от сыти для меня имела значение. Или же доставляла мне радость, неважно. Вообще, это были годы, когда все имело значение. У нас были только мы сами. И мы были сами по себе. Мы выращивали себе еду, мастерили инструменты и даже шили одежду, успевая при этом растить детей. Мы все росли. В такое время имеет значение, можешь ты заниматься своим земледелием или нет. Потом многое изменилось. Дети пошли в школу, некоторые из нас уехали, все уже по-другому ощущалось. Так всегда происходит. Конечно, это и сейчас красивое место, где можно жить. Но ощущение тех лет трудно вернуть. Особенно после того, как наступили холода и разъехались дети. Сейчас мне кажется, что этот кибуц был важен лишь для определенного времени, периода в жизни поселения, раннего периода, когда он казался нам столько же приключением, сколько домом. Позднее приходится осмысливать это заново, как другой опыт, как свои родные стены, как целую форму жизни. Но я вспоминаю, как у нас проходила первая крупная вечеринка. Мы пригласили соседей и накормили всех тем, что могли на тот момент у себя вырастить. Это было приятное ощущение. Это было приятное место.